Эпилог. После всего сказанного и сделанного, на арест убийцы ушли всего сутки. На следующий день мы возобновили расследование с главным подозреваемым в лице Куичиро Мёка. Сам он, судя по всему, потерял всякий интерес отрицать содеянное, поэтому возбудить против него дело оказалось легко. Однако я получил сообщение по электронной почте от Ямадзи, в котором он жаловался на отсутствие каких-либо признаков раскаяния у Куичиро. Медиа как с цепи сорвались. Действующий член Токийской ассамблеи убил свою красивую и таинственную приемную дочь, выставив преступление на манер серийного убийцы Маскарада. Уже этого хватило, чтобы подогреть интерес у общественности. Фотографии Рейна еще не нашли, но едва ли это имело какое-то значение. Напротив, все, кто знал ее, говорили только о ее красоте, что еще сильнее подстегнуло медиа. Телевизионные новости неустанно рассказывали о деле, и информация про их физические отношения еще не просочилась. Но, судя по широкому охвату, это лишь вопрос времени, когда общественность узнает об этом. Конечно, я считала, что для бывшей однокашницы будет только лучше, если никто не узнает правду. После ареста начальник участка Тавара дал мне 2 дня отгула в качестве признания за тяжелую работу. На следующий день после поимки Каичира, технически тот же день, просто поздней, я была окончательно разбита. По ощущениям, единственное, что я могла сделать, так это вырубиться в своей комнате. Но оставалось еще кое-что, о чем мне нужно было позаботиться. И потому я на своем верном велике в полдень отправилась крутить педали. У меня не было желания ехать напрямик к пункту назначения, поэтому для начала просто покаталась по побережью Одайба. Остров стал одним из ведущих туристических объектов в мире. Рукотворные земли заполонили искусственные парки, финансируемые налоговыми поступлениями из казино. Эти парки спроектировали с максимальным архитектурным изыском и для экологического и психологического удовлетворения. Далее за неестественными образами природы следовали сверкающие отели-казино, исполненные, по правде сказать, в ужасном стиле. На свете не хватит слов, чтобы описать их уровень безвкусицы и халтуры. Казалось, здания словно раскрыли пасть и проглатывали всякого, кто поддался желаниям. К счастью для служащих вроде нас, это были просто игровые автоматы, которые кого-то благословляли, а у других забирали все. Но главное, не выплачивали нам зарплату. И где-то среди искаженного образа города проживал мой враг номер один – серийный убийца. Я катила педали на велике и всюду видела новостные фургоны, вещающие об убийстве. В памяти неосознанно всплывало то безумство, которое творилось вокруг убийства моей сестры. Я даже не могла посочувствовать журналистам, в спешке вытаскивающим камеры. «Пожалуйста», – взмолилась я, – «пользуйтесь своей свободой прессы, чтобы спасти как можно больше людей, а не чтобы истязать других». Несмотря на довольно большой крюк, мне удалось прибыть к нужному месту в заранее оговоренное время в 14:00. Перед уютным деревянным зданием в линию выстроились высокие сосны. Это та самая психиатрическая клиника, больше напоминающая кафе. А еще детективное агентство без опознавательных знаков. Я позвонила в звонок медной двери, и тут же ее открыла миловидная женщина с каштановыми волосами, собранными в пучок. «Здравствуй», сказала она. «Сегодня сама по себе?» Эрика обвела меня большими глазами с улыбкой в уголках и преувеличенно потянулась всем телом вперед, проверяя, одна ли я. Ко мне внезапно пришла неуместная мысль, что ее чрезмерное поведение было специально подобрано, чтобы завоевывать сердца противоположного пола. «Это, ну, не связано с работой». Я вдруг оборвала себя. Ее излияние женственности выворачивали наружу мой комплекс неполноценности. «О, не связано с работой? У тебя встреча с доктором Хигана по личным причинам? Тогда мне может оставить вас двоих наедине? Буду признательна, если останешься». Она фыркнула. «Шучу. Прошу, заходи. Я сделаю кофе». Эрика держала дверь правой рукой и поманила меня внутрь. «Спасибо. Я думала, клиника на сегодня закрыта. У тебя не бывает выходных?» «Она и закрыта. Но детективное агентство работает 24/7. «Ты помогаешь и с этой работой?» «Нет-нет, так уж вышло. Доктор Хигана все время рядом, потому могу отдыхать здесь». Он сказал, что я могу использовать это место как настоящее кафе. Эрика зашла за стойку регистрации с такой уверенностью, будто была истинным владельцем. Она ловко взяла кофейные чашки и поставила греться в воду. «Когда делаю для себя, всегда трепетно слежу за температурой воды. Правильная температура зависит от обжарки зерен. Вот у этих средняя, поэтому самая верная температура будет от 84 до 86 градусов по Цельсию». Она продолжала нараспев объясняться во время варки кофе, совсем не заботясь, слушаю ей или нет. промычала я. На самом деле не было необходимости задавать следующий вопрос. Если я напортачу, Эрика вовсе может начать присматриваться ко мне, но я не могла молчать. Как ни странно, я должна была четко разделить черное и белое. Эрика обернулась ко мне, и я решила действовать. «Ты Нойтан?» Она на миг оцепенела, держа в руках чайник. Она обернулась ко мне, и взгляд ее сделался серьезным, чего ранее я не видела. Но затем она миленько склонила голову и произнесла: «О чем ты, дорогуша?» Эрика сказала, что у нее назначено свидание с ее парнем, так он у нее все же есть. И когда закончила делать кофе, решила удалиться. Я не могла точно сказать по рассеянному виду, пыталась ли она поскорее уйти от расследования, или чтобы дать мне время побыть с доктором Хигано наедине. Когда она ушла, я уставилась на потолочный вентилятор и сделала глоток кофе. Нелегко мне признать, но тщательно приготовленный кофе Эрики показался горьким. Я то делала глоток, то вздыхала. Достаточно ли я уверена? Наверное, я выскажу нечто нелепое и только разочарую его. «Юрий, прошу, заходи». Доктор Хигано позвал меня, но у меня ушла секунда на то, чтобы собрать всю волю в кулак и встать с лиственно-зелёного дивана. Я постучала в дверь и вошла в кабинет, затем приметила все те вещи, что рассмотрела в первый раз. Полки с академическими томами, зеркальную камеру, головоломку, кофемолку и банку с кофейными зернами. Монотонный кабинет ничуть не изменился по сравнению с тем, каким он встретил меня позавчера. Разница была только в докторе Хигано. Он сидел за черным столом в пиджаке Армани без накинутого сверху белого халата. «Ты хотела поговорить со мной насчет маскарада?» Доктор Хигано отвернулся от стола с медицинскими записями и взглянул на меня с улыбкой на лице. Он жестом пригласил меня сесть на белый кожаный диван. Я вдруг поняла, что неосознанно сжала кулаки, медленно, осторожно раскрыла руки, словно решая ту куб-головоломку на полке. Я перешла сразу к делу. «Да, но прежде я бы хотела кое-что подтвердить». «Хм...» — выдал сосредоточенно доктор Хигано. Но он, казалось, размышлял, о чем я собиралась завести разговор. Я глубоко вздохнула, не имея ни малейшего представления, что случится после того, как я поведаю об этом. Я вполне понимала, все тщательно выстроенное может в один миг рухнуть. Однако я хотела знать правду. «Кэйчиро Мёка не убийца. Я права?» «Да», — признал доктор Хигано, слишком охотно признал. «Права. Не возражаешь, если спрошу, как ты пришла к этому заключению?» «Помните, как вы ответили на мой вопрос в этом кабинете, когда опознавали подозреваемого?» Доктор Хигано вместо ответа улыбнулся. «Вы сказали: „Да, я выведу на чистую воду ее отца“». Взгляд голубых глаз доктора Хигано теперь излучал любопытство. «Я не знаю, всерьез вы это сказали или просто пошутили, но как бы то ни было, после я переосмыслила все, что Кэйчи рассказал и сделал». Во рту я почувствовала сухость. Теперь-то мне бы как раз пригодился кофе Эрики. Да только я оставила его в приемной. Прежде чем Кэйчи осознался, он разозлился на Кена. Он считал его безответственным женихом, брюзжал на обоих, Кена и Сото, и вопрошал, кто отец ребенка и его дочери. Мне это показалось странным. Если беременность была изначальным мотивом, в чем он в итоге сознался позже, тогда тот слишком настоящий гнев должен быть притворством. Доктор Хигано кивнул, побуждая продолжить. И ему не было смысла лгать нам. Напротив, он ведь сам себя затянул петлю на шее. Тогда я начала размышлять над противоречием, и вот какой сделала вывод. Я собралась с духом. Кэйчиро на самом деле не знал, чьего ребенка носила Рейна. Доктор Хигано утвердительно кивнул. «Да, он узнал, что это его ребенок только после моей теории. Я почувствовала облегчение, когда моя догадка оказалась верной». «Но затем я растерялась», — признала я. «Я не понимаю, как вы выяснили про его отцовство и прижали к стене, не имея ни малейшего представления, почему Кэйчиро принял ложную теорию и сознался в убийстве. Более того, при нем была важная часть доказательств — ключи от БМВ. Условия совпали слишком удачно в деле, которое вел доктор Хигано». «Хм». Доктор Хигано задумчиво приложил руку к подбородку. «Понятно. Чтобы упростить объяснение, ответь на вопрос. Кто, по-твоему, настоящий убийца?» Я хорошенько подумала. Я подозревала нескольких людей, но пришедшая именно ум слегка выбивалась из этого списка. «Думаю, это маскарад». Я немедленно пожалела о сказанном. И должно быть вполне очевидно, почему. В этом преступлении не было абсолютных доказательств причастности маскарада к убийству. Даже я понимала, что в теории есть огромный шажок через логику. Тем не менее, после всего случившегося я все равно не могла отбросить составленный вначале криминальный профиль. Я знала, доктор Хигана наверняка будет смеяться надо мной, кто продолжает столь одержимо настаивать на маскараде как убийца, без твердых нотов фактов. «Вот как», — сказал он, — «ты не изменила свою позицию». Но когда я осмелилась поднять взгляд, в его лице ни разу не читалось разочарование. Напротив, он пристально наблюдал за мной с неподдельным интересом в глазах. А затем всего на миг взгляд дернулся к правой руке, когда уголок рта слегка приподнялся. Был исполнен один трюк, чтобы Кейчера сделал ложное признание. «Трюк?» — спросила я. «Да, он заключался в косвенной передаче Кейчера информации о личности и мотиве настоящего убийцы. Как только он все понял, ему ничего другого не оставалось, кроме как признать убийцей себя. Я оцепенела, ни за что бы не догадалась. Так если вам известна личность настоящего убийцы, его доводы вдруг имеют больше смысла?» «Думаю, да». «Доктор Хигана, прошу, расскажите мне правду!» Повысила я голос. В ответ он поджал губы и умолк. Через секунду медленно поднялся со стула Айрон и что-то взял с черной полки. Это были остатки стеклянного куба головоломки, который он сам и сломал. «Как детектив я участвовал в многих делах, и благодаря опыту я пришел к одному заключению. Тому самому, что ты уже слышала несколько раз». Казалось, доктор Хигана наслаждался игрой с кубом-головоломкой. «Истина едва ли что-то значит». Он закрыл глаза и покачал головой. «Правда всегда жестока. А раз жестока, лучше всего прикрыть ее невинной ложью. Правильнее будет построить нечто прекрасное. Вот во что я верю». «Не согласна», — сказала я, ясно выражая неприятие позиции. Я уважала доктора Хигана, но принять такое мнение не могла. Но он не отступил ни на шаг. «Рейна рисковала своей жизнью в погоне за правдой», — сказал он. «Ты все еще так думаешь даже после того, как все ее усилия привели в никуда?» «Что?» «Когда рушится весь вымысел, сцена походит на поломанную головоломку. Ты никогда не сможешь вновь собрать части воедино. Все будет напрасно. Просто оболочка без той изначальной красоты. И даже так ты хочешь раскрыть правду? Сама-то хоть готова к ней?» Я широко распахнула глаза. Доктор Хигана не мог просто так выдумать убийцу. У него должна быть причина, которая, как он считает, вынудила это сделать. И она достаточно веская, чтобы выдвинуть ложные обвинения в отношении Кейчира. Как только я услышу правду, пути назад не будет. Как только узнаю настоящего убийцу, не смогу изображать неведение. Только сейчас я могла отступить. «Расскажите», — сказала я без колебаний. Доктор Хигана закрыл глаза и согласно кивнул. Через миг открыл и поведал истину. «Настоящий убийца Рейны Мёка — она сама. Она покончила с собой».